Тогда Ярослав Всеволодович, собрав братью свою и подумав с ними, выехал против Всеволода и Давыда с дикими половцами и стал под своими лесами, поставив засеки от Всеволода и Давыда, а по рекам велел мосты подсечь, а между тем отправил ко Всеволоду и Давыду посла с такими речами: «Брат и сват, отчину нашу и хлеб наш ты взял. Если хочешь с нами ряду правого и любви, то мы любви не бегаем и на всей воле твоей станем. Если же ты замыслил иное, то и от того не бегаем, как нас Бог рассудит с вами и святой спас». Всеволод начал думать с Давыдом и с рязанскими князьями и с мужами своими, желая помириться с Ольговичами. Давыду же не хотелось мира. Он подучал его все пойти к Чернигову, говоря: «Ты уговорился с братом Рюриком и со мною сойтись всем у Чернигова, чтобы там и помириться всем вместе на всей своей воле. Но теперь ты ни мужа своего не послал к брату Рюрику, ни о походе нашем не объявил ему. Он же теперь воюет с ними и волость свою пожег для тебя, а ты без его думы хочешь мириться. Так скажу тебе, что брат мой Рюрик не полюбит этого мира». Всеволоду не понравились слова Давыдовы. Он начал пересылаться с Ольговичами и урядился с ними Киева под Рюриком не искать, а под Давыдом Смоленска. Рюрик, услыхав о мире, начал жаловаться на Всеволода и послал сказать ему: «Сват, ты мне крест целовал на том, что кто мне враг, тот и тебе враг, и в русской земле ты части просил у меня. Я же тебе дал волость самую лучшую, не от обилия, но отнявши у братьи своей и у зятя своего Романа для тебя. Он же теперь стал врагом моим ни за кого другого, как все за тебя же. Ты мне обещал потом сесть на коня и помочь мне, но все лето и зиму перевел, а теперь и сел на коня, но как помог? Свой ряд взял, а мне с Ольговичами, которая обида была, они подо мною Киева не искали, но за тебя же я с ними в ссоре и воевал с ними, и волость свою пожег. О чем ты со мною не уговаривался, на чем ты мне креста не целовал, ничего того не исправил. В сердцах Рюрик отнял у Всеволода города, которые было дал ему в русской земле, и раздал опять своей братии. В 1199 году умер Владимир Ярославич Галицкий. Роман Мстиславич Волынский пошел в Польшу и привел оттуда короля Лешка к Галичу, желая с его помощью сесть там на столе. Галичане не хотели волынского князя и бились крепко, однако были побеждены и принуждены принять Романа. В 1202 году встал Рюрик на Романа, привел к себе Ольговичей в Киев и хотел идти к Галичу, но Роман упредил его, собрал полки галицкие и волынские и въехал в русскую землю. Князья, черные клобуки и города русские отложились от Рюрика и перешли на сторону Романа, который поспешно со своими полками поехал к Киеву. Киевляне отворили ему подольские ворота. Он въехал в Подолье, послал на гору приводить ко кресту Рюрика и Ольговичей. Рюрика отпустил в Овруч, Ольговичей за Днепр в Чернигов, а в Киев посадил Ингваря Ярославича. В следующем году взят был Киев Рюриком, Ольговичами и всею половецкую землею. Приключилось зло в русской земле, какого не бывало от крещенья ее. Были напасти, брали и прежде враги Киев, но все не было того, что теперь. Не только Подолье взяли и пожгли, но и гору взяли, и церкви Святой Софии, и десятинную разграбили, и все монастыри, иконы ободрали, другие побрали, также кресты, сосуды и одежды старых князей, повешенные в церквах на память, все это побрали. Стариков и старух посекли, молодых иноплеменники повели к себе в селение. К концу года пришел Роман к Овручу на Рюрика, чтобы отвести его от Ольговичей и от половцев. Рюрик принужден был целовать крест к великому князю Всеволоду и сыновьям его. Причем Роман сказал ему: «Ты уже крест целовал, так пошли мужа своего к свату, а я пошлю своего к отцу и господину Всеволоду. Упрашивай ты его, и я буду упрашивать, чтобы он опять дал тебе Киев». Всеволод согласился, и Рюрик опять стал княжить в Киеве. Потом пошли русские князья на половцев. Рюрик Киевский, Роман Галицкий и другие. Была тогда зима лютая, и половцам пришлось тяжко. Русские князья взяли полону много, и была большая радость всем христианам русской земли. Один только дьявол был печален. В Триполи князья начали рядиться о властях. Поссорились. Роман схватил Рюрика, отослал в Киев и постриг в монахи вместе с женою и дочерью. Великий князь Всеволод сильно опечалился, услышав, что делается в русской земле. Он послал мужей своих к Роману в Галич. Тот послушался его и выпустил из плена зятя его Ростислава, сына Рюрикова, который стал киевским князем.